Глава 15. Я написала на скорую руку приглашение, мол, родной, любимый, послезавтра у меня день рождения, жду в гости. Затем запечатала письмо и отправила со стрекозой, молясь, чтобы дошло. Дошло, да. Ответ порадовал. Стивен писал, что рад, что я о нем помню и обязательно появится с подарком. Что ж, отлично. У меня было немного времени, чтобы подготовиться не только физически, но и морально. Но для начала я вызвала экономку и отдала ей соответствующее распоряжение. Насчет молочки я промолчала. Обойдутся сестры. Пусть их мужья балуют. Молоко и продукты из него нынче возмутительно дороги. И попробуй накорми всем этим такую прорву. А рот у Аделины большой и голодный. А вот мясо и рыбу следовало поставить на стол. Не только ради братьев. Нет, нужно было показать Стивену, что я не бедствую. «Побольше каш и пирогов», — приказала я. Начинка самая обычная — картошка, яйцо, лук. Дичь и рыбу пусть слуги расставят по бокам стола. В середину пироги, из напитков компоты, морсы. Игристое самое простое. Никаких старых бутылок и выставляйте по минимуму. Экономка покивала. Она видела, что я подобным образом стараюсь сэкономить на родне. Впрочем, я и не скрывала своего отношения к этим потребителям. Ираса уверяла, что родственники всегда поддержат меня. Пока что я видела, что они готовы объесть меня. Боюсь, само слово «поддержка» было им незнакомо. Закончив давать распоряжение, я отослала экономку и осталась в одиночестве. В отличие от Аделины, я не собиралась заниматься охмурением очередного богатого старика. Я вообще не собиралась выходить замуж. И тут надо было тщательно продумать аргументы, которые повлияли бы на Ирассу и возможного жениха. Простой отказ такие типы не понимают. Как бы ни пришлось за Стивена срочно выскакивать. Тяжело вздохнула я. Вполне возможно, это был единственный вариант. Ираса могла отстать от меня лишь после моего замужества. Мне же самой, мне настоящей, землянке, отчаянно не хотелось замуж. Ни за старика-герцога, ни за Стивена, ни за кого. Мне хотелось жить в моей глуши, заниматься хозяйством и просто наслаждаться жизнью. И да, родственников принимать здесь мне тоже не хотелось. Я никогда не понимала такого потребительского отношения одного члена семьи к другому. Мол, ты богаче меня, а значит, обязан кормить и поить меня и моих детей с их рождения и до конца твоей жизни. С чего вдруг? Дети, слава всем местным богам, ни разу не сироты. Вот пусть их родители и думают, что на стол поставить и надо ли дарить уже имеющимся чадам братиков и сестричек. За окном меж тем сгущались сумерки. В комнате становилось темнее с каждой секундой. Над головой довольно быстро загорелись магические шары. Я внимательно прислушалась к себе, к своему организму. Потом вызвала служанку и приказала подавать ужин. Уже через несколько минут я с наслаждением жевала сладкую кашу, заедая ее гренками и запивая кефиром. Поев, я сразу же завалилась спать. На этот раз мироздание пожалело меня, обошлось без снов. И потому я проснулась утром в отличном настроении и весь следующий день отдыхала. Тщательно игнорировала любые вопросы, связанные с будущей встречей с роднёй и Стивеном. Я набиралась сил, и моральных, и физических, перед предстоявшей битвой с родственниками и расой. Старалась не думать о скором пиршестве, о столь необходимом появлении в усадьбе Стивена, да вообще ни о чем подобном. Вместо этого я сосредоточилась на бытовых проблемах. Следовало встретиться с управляющим замком, а лучше самой туда наведаться. Да и во второй усадьбе не мешало бы побывать. пока еще не зарядили нудные холодные дожди, а за ними не ударили морозы, нужно было осмотреть все три жилища и хоть примерно представлять, чем конкретно я теперь владею. Воспользовавшись свободным временем, я набросала примерный список дел и такой же примерный список вопросов, которые надо будет задать всем троим управляющим. Оба списка получились довольно внушительными. «Вот так и владею имуществом», — проворчала я. «Одна головная боль от него — и траты, постоянные траты». На следующее утро, практически сразу же после завтрака, в усадьбу пожаловали родственники. Всей толпой. Да. На первый взгляд, человек 50, если не больше. И вот эту ораву, включая малолетних детей, мне предлагалось кормить сегодня, ну и заодно завтра утром. Что ж, значит, я правильно сделала, когда приказала налегать на каши и пироги. А дичь и рыбу пусть добывают сами. Благо, руки, ноги, голова имелись у каждого родственника. По традиции, именинницу поздравляли за праздничным столом, так что народ просто разбрелся по усадьбе. «Аделина, нам нужно поговорить!» Категоричным тоном заявила Ираса, едва увидев меня. «Конечно, матушка», — покорно ответила я. «Где именно?» Поднялись на второй этаж, заперлись в одной из гостиных. «Я встречалась с герцогом Лостерским», — сразу пошла в наступление Ираса. «Он согласен пойти с тобой к алтарю хоть завтра». Отличная перспектива. Из-за праздничного стола к столу свадебному. И ведь ничего ей не жмет. Она уверена, что делает все правильно, радеет о счастье дочери. А счастье это видит только лишь в деньгах и имуществе, и чем больше того и другого, тем лучше. И чхать она хотела на чувства Аделины. «Выходи, дочь, четвертый раз замуж. Снова храни мужа». «Тебе что, деньги не нужны?» «Потрясающая наглость, да?» «Что ж, значит, придется прибегнуть к крайней мере. И это будет не свадьба со Стивеном».